Глава 11. Я удивлялась энергии Алекса и его постоянной потребности в общении с большим количеством людей. Возможно, отчасти именно в этом был секрет его популярности в университете. Намечалась очередная домашняя вечеринка. Младший Митчелл отпустил Глорию отдыхать до следующего дня, а затем взялся за заказ еды и напитков. Когда пришли Лис и Матиас, мы передвинули мебель в гостиной, освобождая место для гостей. По подсчетам Алекса, собиралось приехать не меньше сотни человек. Его друзья из университета и серфинг-клуба. К 7 часам первый этаж уже под завязку забили шумные гости, и казалось, что их приехало значительно больше, чем рассчитывал Алекс. Первое время мне было не до веселья. Я сосредоточилась на том, чтобы всем хватало напитков и закусок. И если сначала Лис мне помогала, то потом и она растворилась в толпе, увлекаемая каким-то старшекурсником. «Детка, выдохни!» На плечи легли ладони Алекса. «Я не для того устраивал это все, чтобы ты бегала, как заведенная». Он поцеловал меня в макушку и развернул к себе лицом. Его глаза блестели больше обычного, из чего я сделала вывод, что уж он-то точно веселился и отдыхал. «Алекс, я так не могу». Он приложил к моим губам палец, заставив замолчать. «Ты моя девушка, а не официантка». Митчелл схватил с ближайшего стола бутылку с пивом, с легкостью открыл и протянул мне. «Хочу, чтобы ты развлекалась». Я неуверенно улыбнулась, взяла бутылку и сделала небольшой глоток. Я пробовала алкоголь раньше, но не была от него в восторге. Поэтому сейчас подыгрывала Алексу, чтобы не расстраивать его. «Митчелл, ты так и не познакомил нас со своей подружкой!» К нам приблизились два высоких, накачанных парня. Потому, насколько темной от загара была их кожа, я поняла, что это друзья Алекса из серфинг-клуба. Алекс притянул меня к себе чуть резче, чем обычно, будто хотел показать товарищам, чтобы не смели покушаться на мое внимание. «Бен, Крис, это Линда. Линда, это два редкостных засранца, от которых тебе стоит держаться подальше». На губах Алекса играла веселая ухмылка, по которой я поняла, что такая форма общения между ними была нормой. Новые знакомые окинули меня оценивающими взглядами и многозначительно переглянулись. Наверняка ожидали увидеть вместо меня кого-то более эффектного. Ведь рядом с такими парнями, как они, всегда крутились, если не модели, то наверняка девушки из группы поддержки. «Да ладно тебе, Митчелл!» — усмехнулся один из них, кажется, Бен. «Тут достаточно более доступных девичьих тел для того, чтобы мы приударили за Линдой». Парень подмигнул мне, видимо, посчитав шутку смешной, а мне от чего-то стало не по себе. Я выдавила вежливую улыбку и прижалась плотнее к Алексу. Тот, почувствовав мое движение, напрягся и обхватил меня второй рукой. Пока парни переговаривались о чем-то своем, я смотрела по сторонам. В очередной раз, пригубив пиво, я чуть не подавилась. У дальней стены заметила Элиаса, чье появление на этой вечеринке было само по себе неожиданным. Я полагала, что он либо куда-то уедет, либо проведет остаток дня в студии. Но еще больше удивилась, увидев его собеседницу, которая оказалась Лис Скава. Подруга кокетливо строила глазки, что-то с упоением ему рассказывая. А Элиас слушал с легкой улыбкой, не отрывая девушки взгляда. Когда Скава замолчала, старший Митчелл наклонился и что-то сказал ей в ответ, отчего та захихикала. В этот раз я сделала большой глоток пива, стараясь вместе с ним проглотить и обиду. Во-первых, от того, что Лис так увлеклась общением с человеком, про которого я рассказывала ей отнюдь нелестные вещи... А во-вторых, что подруга, особо не стараясь, с первой же встречи заслужила благожелательное отношение Элиаса Митчелла, пока я лезла из кожи вон, выслушивая в ответ лишь бесконечные упреки и издевки. Я отвернулась от них и попыталась сосредоточиться на беседе Алекса с друзьями. И почему я так завелась? Они взрослые люди и сами решают, с кем и как общаться. Наверное, дело было в алкоголе и усталости. Больше часа я честно старалась отдыхать и не думать об обслуживании гостей. С каждой минутой присутствующие становились все пьянее и веселее. Музыка звучала громче, а мне было все менее комфортно. Я всегда предпочитала такому виду развлечений более спокойное времяпрепровождение. Но это была часть жизни Алекса, поэтому я поддерживала беседы со знакомыми и незнакомыми людьми, вежливо улыбалась и краем глаза посматривала за младшим Митчеллом, который вместе с друзьями все больше хмелел и начинал вести себя вызывающе. Осмотревшись, я заметила, что закусок заметно поубавилось. И пошла на кухню, чтобы взять из холодильника несколько блюд, предусмотрительно заготовленных Глорией. Следом за мной, громко хохоча, влетела Лис. Я покосилась на нее с улыбкой. «Что тебя так развеселило?» Подруга вытерла уголок глаза салфеткой, которую схватила со столешницы. Элиас рассказал историю про то, как они с Алексом скатились в кювет на отцовской машине и получили потом нагоняй. Я хмыкнула и принялась снимать с тарелок целлофан. Лис подошла ко мне и с силой плюхнулась на барный стол, стоявший рядом. «Не понимаю. Ты говорила, брат Алекса говнюк. Но я с ним пообщалась, и он просто обаяшка». Я вручила подруге два блюда. «Рада, что он тебе понравился». Лис приняла тарелки и недоуменно уставилась на меня. «Нет, серьезно. Ты мне точно про того Элиаса рассказывала? Или у Алекса есть еще брат, а у родителей плохо с фантазией на имена?» В одну руку я взяла блюдо, а другой обхватила горлышки нескольких бутылок с пивом и направилась к выходу. Увы, это все тот же Элиас. Подруга сползла со стула и двинулась за мной. «Хочешь, я ненавязчиво спрошу у него, что он о тебе думает? Мы с ним довольно долго общались, и я могла бы...» Я резко обернулась и выразительно взглянула на нее. «Ну уж нет. О ком это вы тут сплетничаете, подружки?» Мою талию обвили мужские руки, а на шею приземлился рассеянный поцелуй. Лиз широко улыбнулась, глядя мне за плечо. «Девочки для того и придумали сплетни, чтобы не делиться ими с мальчиками». «Неужели у тебя есть от меня какие-то секреты?» Игриво поинтересовался младший Митчелл и зарылся носом мне в волосы щекоча. «Алекс!» — выдохнула я и сделала вид, что пытаюсь вырваться. Парень лишь шумно вздохнул, убрал руки и подхватил мою ношу. «Ты сейчас все уронишь!» — воскликнула я, когда он неуверенной походкой двинулся в сторону гостиной. «Я управляюсь с океанскими волнами, детка! Неужели думаешь, что я не способен управиться с парой бутылок пива?» — отозвался он. «Если бы только парой!» — пробормотала я и обернулась к Лиз, чтобы забрать у нее блюдо. Зайдя в гостиную, застала Алекса общего стола, двигавшим бутылкой пустые тарелки, чтобы освободить место. «О, боже!» — шепнула я и подскочила к нему, заметив, что одна из тарелок оказалась в дюйме от того, чтобы упасть и разбиться. Я быстро собрала пустые блюда на столе в одну стопку и поставила принесенные на освободившееся место. Митчелл приблизился ко мне, вновь приобнял и уткнулся носом в шею. «Ты такая внимательная!» — пробормотал он. «С тобой приходится!» — ответила я. Рука Алекса стали и скользнула вниз. Я замерла, быстро оглядывая гостей, убеждаясь, что никто этого не заметил. «Я так хочу тебя», — шепнул Алекс в ухо, и его рука сжала мне ягодицу. «Прямо сейчас». «Алекс», — выдохнула я, все еще смущенно озираясь. Мой взгляд наткнулся на пристально следившие за нами черные глаза. В следующую секунду эти глаза опустились и увидели, где находится рука Алекса. В этот же самый момент младший Митчелл, горячо дыша, провел губами по моей щеке. Я пришла в ужас и осторожно отстранилась от парня. «Так нельзя», — негромко произнесла я, успокаивающе положив ладонь ему на грудь. «Еще не хватало заниматься прелюдией на глазах у Элиаса. Здесь полно людей. Тогда пойдем наверх». Алекс снова привлек меня, обдавая алкогольными парами. Я постаралась выдавить смешок, но он получился нервным. «Я пойду наверх только для того, чтобы уложить тебя спать». Парень обиженно надул губы. Я быстро чмокнула их и выскользнула из объятий. «Принесу еще закуски». Двигаясь в сторону кухни, я вновь поймала на себе внимательный взгляд старшего Митчелла. Тем временем вечеринка была в самом разгаре. Я продолжала поддерживать общение с гостями и была увлечена беседой со знакомой девушкой из университета, когда услышала сразу несколько громких возгласов. Обернувшись вместе со всеми на звук, я обомлела. Алекс в компании одного из друзей-серфингистов забрался на обеденный стол и принялся красоваться, демонстрируя какие-то профессиональные стойки. Парни смеялись и цеплялись друг за друга в попытке не упасть. У стола рядом с ними стояла группа девчонок, подговаривавших их устроить стриптиз. Когда в результате их толкотни начала сыпаться посуда, я кинулась к ним, судорожно ища глазами в толпе кого-то, кто мог бы мне помочь. Наконец я заметила Чена, который стоял неподалеку и, скрестив на груди руки и довольно скривив губы, следил за разворачивающимся действием. «Матиас!» — бросилась я к нему. «Их нужно снять! Они все разобьют или поранятся сами!» «Да ладно тебе, Линда!» — весело хмыкнул он. «Ты думаешь, они это в первый раз? Такое мастерство не пропьешь. Смотри!» Я обернулась и увидела, как в этот самый момент Алекс, пьяно покачиваясь, стянул с себя футболку и кинул в группу взвизгнувших девчонок. Одна из них поймала ее и надела на себя. Затем протянула вверх руки, и Алекс, подхватив ее, затащил на стол, после чего приобнял за талию, не давая упасть, и принялся двигаться вместе с ней под музыку. Девушка, в свою очередь, совершенно бессовестно висла у него на шее. При виде этой картины меня замутило, а в висках запульсировало. Я не могла поверить, что все это происходило прямо у меня на глазах. Руки Алекса на талии чужой девушки, руки девушки на шее Алекса. Все было как в замедленной киносъемке, и мне совершенно не нравился демонстрируемый фильм. Кто-то сделал музыку еще громче. Пока все вокруг смеялись и наслаждались шоу, я не могла сдвинуться с места, шокированная увиденным. Кто-то вышел из толпы и ударил Алекса по ноге, привлекая внимание. Замутненным от неверия разумом, я не сразу поняла, что это был Элиас. Когда младший Митчелл не отреагировал, Элиас дернул его за штанину и что-то сказал. Но за общим шумом с моего места не было слышно, что именно. Алекс опустил осоловелый взгляд на брата, продолжая поддерживать девушку. Элиас сказал что-то еще, но Алекс махнул рукой и вернулся к своему занятию. Брат снова шлепнул его по лодыжке и произнес что-то сердито. Это заставило Алекса на мгновение остановиться, а затем медленно стянуть с шеи руки партнерши. Он пьяно улыбнулся девушке, хлопнул по плечу красовавшегося рядом на столе друга, что-то сказал ему, и они спустились на пол. Алекс снова подхватил свою партнершу и помог спуститься и ей. Для полноты картины не хватало только, чтобы он приобнял ее за плечи и повел сквозь толпу с намерением уединиться. Настолько гармонично они смотрелись вместе. Меня так сильно замутило, что я прикрыл рот ладонью. Элиас подошел к Алексу вплотную и произнес что-то еще, что заставило младшего Митчелла злобно ощетиниться и огрызнуться в ответ. Я проследила за тем, как Алекс забрал у девушки свою футболку и вновь надел ее на себя. Не в силах больше смотреть на все это, я развернулась и направилась на кухню, где было чуть тише и спокойнее. Забралась на барный стул и, облокотившись о стол, спрятала лицо в ладонях. Перед глазами все еще стояли картинки того, как Алекс, наполовину раздевшись, танцует с незнакомой мне девушкой, придерживая ее за бедра. В этом весь Алекс. Я вздрогнула и обернулась. В дверном проеме, прислонившись плечом к косяку, стоял Элиас и мрачно смотрел на меня. «Он просто пьян», — устало произнесла я, отворачиваясь. Митчелл долго ничего не говорил, и я решила, что он уже ушел. Но вдруг он подал голос. «Если вдруг понадобится снова привести его в чувство, лучше обращаться ко мне, а не к его друзьям». «Хорошо», — бесцветным голосом ответила я. «Да, именно так я пыталась успокоиться», убеждая себя, что Алекс всего лишь переборщил с выпивкой. После того, что он делал ради меня, и после того, как сказал, что любит, он бы не смог так поступить со мной. Я знала, что то, что происходило сегодня, было частью жизни Алекса. Мне просто нужно было привыкнуть и относиться к этому проще. В конце концов, это всего лишь танцы. Позже я вернулась в гостиную, где так сильно громыхала музыка, что у меня начала болеть голова. В поле зрения попал обеденный стол и бедлам, творившийся на нем. Продираясь сквозь танцующие пары, я взяла валявшуюся по пути пустую коробку из-под роллов и принялась собирать в нее осколки с пола. У одной из ножек я заметила две пустых бутылки виски, хотя, насколько знала, крепче пива проносить сюда ничего не планировалось. Я тяжело вздохнула и потянулась к бутылкам, чтобы выбросить и их. Кто-то толкнул меня сзади, и я рухнула на четвереньки. Левую ладонь пронзила обжигающая боль. Я подняла ее и заметила, что поранилась об один из осколков. Не сильно, но достаточно для того, чтобы из ранки начала сочиться кровь. «О, прости!» Чьи-то сильные руки потянули меня наверх и поставили на ноги. Передо мной стоял друг Алекса, Бен. Его широкая улыбка померкла, когда он обратил внимание на кровь на моей ладони. «Ты поранилась?» «Чёрт! Давай продизи... «Ну, ты поняла». В руке у него показалась полупустая бутылка виски, и парень потянул к себе мою ладонь. Я дернулась, не желая, чтобы меня поливали алкоголем, которого здесь вообще не должно быть. «Отвали от моей девушки, чувак!» Из ниоткуда на Бена налетел Алекс и пихнул его в грудь. Младший Митчелл еле стоял на ногах. Он вцепился в рубашку товарища и то ли держал его, то ли пытался не упасть сам. «Все в порядке», — поторопилась успокоить его я, пряча травмированную руку. «Он хотел мне помочь». «Дружище, успокойся», — прикрикнул Бен, пытаясь отцепить от себя Алекса. Но тот почти навалился на него, что-то рыча себе под нос. Рядом вырос Матиас, который был самым трезвым среди них троих и без особого труда расцепил парней. Он встал перед Алексом, загораживая собой Бена, и предупреждающе положил руку Митчеллу на плечо. Тот, казалось, уже совсем перестал соображать, кто перед ним и готов был ударить Ичена. Я схватила Алекса за руку и заставила посмотреть на себя. «Пожалуйста, успокойся, Алекс. Все хорошо». Я с мольбой взглянула на него. Как только Митчелл смог сфокусироваться на мне, черты его лица смягчились. «Детка», — пробормотал он. Я посмотрела на Матиаса, и тот кивнул мне, призывая увести Митчелла подальше. Я потянула Алекса за собой в сторону кухни. Закрыла за нами дверь, прислонила Алекса к столешнице и метнулась к раковине, чтобы промыть руку, кровь с которой уже начала капать на пол. «Где у вас аптечка?» — спросила я у Алекса, пока тот крутил сидушку барного стула в безуспешной попытке повернуть к себе нужной стороной. «М?» — невнятно промычал он, попробовал сесть на стул, но тот снова прокрутился, и парень ударился бедром о спинку. «Аптечка, Алекс!» Я начинала злиться. «Аптечка?» — бездумно повторил он и неопределенно махнул рукой в сторону шкафчиков над посудомойкой. Я открыла первую дверцу и обнаружила за ней контейнер с медицинскими принадлежностями. Порывшись, нашла перекись и бинт и дрожащими руками принялась обрабатывать рану. «Детка, что с твоей рукой?» Устав бороться со стулом, Алекс решил обратить внимание на меня. «Все в норме». Я взяла кухонные ножницы, отрезала кусок бинта и начала обматывать им ладонь. Митчелл потянулся, чтобы помочь мне, но опрокинул открытый пузырек с перекисью на пол. «Алекс!» Не выдержала я и укоризненно посмотрела на него. Парень недоуменно покосился на шипящую жидкость и на то, что осталось от пузырька, а потом повернулся ко мне. «Прости», — сказал он и виновато улыбнулся. Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и быстро обмотала руку бинтом. После этого взяла бумажные полотенца, осторожно собрала осколки и выбросила в мусорное ведро. «Пожалуйста, жди меня здесь». Я убрала аптечку и ножницы, а затем вышла из кухни. Поискала глазами в толпе Элиаса, но среди уже порядком опьяневших студентов его не было. Мне пришлось обойти весь первый этаж, чтобы убедиться, что старшего Митчелла нигде нет. Я вышла в холл, чтобы подняться на второй этаж, но в этот момент входная дверь открылась, и в дом вошли улыбающиеся Элиас и Лис. Меня кольнуло какое-то неприятное чувство. Они веселились, в то время как Алекс, пребывая в невменяемом состоянии, чуть не затеял драку. В то время как я с трудом нашла аптечку, чтобы остановить кровь из раны. Они проводили время вместе, и им было хорошо. С другой стороны, они ничего не знали и не обязаны были знать. Но почему же мне стало так больно? При виде меня улыбка Митчелла померкла. «Элиас», — обратилась я к нему, — «Алекс слишком много выпил. Надо бы закругляться, а я тут сама гостья, чтобы всех выпроваживать». Митчелл сначала внимательно посмотрел на меня, а затем кивнул и обратился к Лис. «Прошу прощения, надо заняться хозяйскими делами». Он одарил ее еще одной улыбкой, такой, что мне захотелось зашипеть от злости. «Да что со мной не так, господи?» Лис улыбнулась ему в ответ и игриво прищурила глаза. «Никаких проблем». Она явно флиртовала, и я едва удержалась от того, чтобы подколоть ее. Вместе мы вернулись в гостиную. Элиас направился в сторону музыкальной установки, а я туда, где оставила Алекса. Разумеется, ждать он меня не стал. В тот момент, когда я вернулась, он повис на кухонной двери, едва не падая, но я успела подхватить его. Музыка стихла. «Зануда Лесси вышел на арену!» — воскликнул младший Митчелл заплетающимся языком. Я взяла его за руку. «Пойдем наверх». Парень перевел на меня удивленный взгляд, а затем смазанно улыбнулся. «Моя Линда». «Да, пошли». Я закинула его руку себе на плечо, приобняла за талию и повела из гостиной. Сделать это было непросто, поскольку Алекс весил почти вдвое больше меня и его водила из стороны в сторону. Облегчало задачу лишь то, что он не сопротивлялся. «Я так устал», — протянул он, когда мы поднялись на середину лестницы. «Осталось еще немного», — ласково произнесла я, подтягивая его наверх и чувствуя, как сильно напрягается моя спина. Каким-то чудом мы умудрились добраться до его спальни. Я усадила Алекса на кровать, закрыла дверь и вернулась, чтобы помочь ему раздеться. Сняла кроссовки и стянула футболку. Внезапно Алекс взял меня за талию и притянул к себе, уткнувшись лицом в живот. «Линда», — прошептал он. «Моя Линда». Несмотря на то, что все еще была недовольна, я почувствовала прилив нежности. Я знала, что причиной произошедшего сегодня стал крепкий алкоголь, а потому не могла сильно злиться на Митчелла. Гладя парня по голове, я произнесла. «Твоя. А ты мой Алекс». Он теснее прижал меня и сделал вид, что зарывается лицом в живот. «Щекотно», — глупо хихикнула я. Затем он отстранился и посмотрел на меня снизу вверх затуманенным взглядом. «Ты хорошая. Я хочу, чтобы ты всегда заботилась обо мне. И я хочу заботиться о тебе. То, что происходило сегодня, мало походило на его заботу, но я хотела от него слишком многого. Алекс долгое время вел такой образ жизни, поэтому не мог все изменить по одному щелчку пальцев. Всему свое время». Завтра он придет в себя и наверняка будет сожалеть о случившемся. Я провела ладонью Алексу по лицу, и он подался к ней, прося больше ласки. Я наклонилась и поцеловала его в лоб. «Договорились. Но сначала тебе нужно выспаться». Алекс не сопротивлялся, когда я помогала ему снять джинсы и укладывала в постель. «Полежи со мной», — попросил он, когда я накрыла его одеялом и собралась уйти. «Там внизу гости, надо всех проводить». «Пожалуйста». Алекс смотрел на меня таким умоляющим взглядом, что я поняла, что ни за что на свете не могу ему отказать. Я осторожно легла поверх одеяла рядом и повернулась на бок, положив ладонь под голову. Митчелл сонно улыбнулся. «Привет». «Привет», — улыбнулась я в ответ. Несколько минут мы молча смотрели друг на друга. Затем Алекс, уже почти засыпая, прошептал. «Я люблю тебя и хочу сделать самой счастливой. С тобой я счастлива». «Моя Линда», — еле слышно протянул Алекс и закрыл глаза. Я почти задремала вместе с ним, но вздрогнула от его единственного всхрапа и не удержалась от смешка. Затем поцеловала его в уголок губ и осторожно встала, стараясь не разбудить. Судя по тому, что снизу не доносилось ни звука, Элиас справился со своей задачей и выпроводил гостей, пока я укладывала Алекса. Я собрала снятые с него вещи и сложила на пуфе рядом с постелью. Затем напоследок взглянула на мирно спавшего парня и тихо вышла из спальни. Спустилась вниз с намерением разобрать хотя бы часть бардака, оставленного после вечеринки, чтобы у Глории было меньше работы. Элиаса я застала в гостиной. Он стоял у одного из высоких окон, скрестив на груди руки, и задумчиво смотрел вдаль. Алекс спит. Митчелл в ответ едва заметно кивнул, не отрывая глаз от темноты за окном. Я бросила на него неуверенный взгляд и принялась собирать со стола грязные тарелки. Не знаю, сколько прошло времени, но я успела несколько раз сходить на кухню и обратно, убирая мусор, а Элиас продолжал стоять истуканом. Стало немного обидно, ведь это его дом, и он мог хотя бы немного мне помочь. Но, видимо, Элиас Митчелл считал уборку ниже своего достоинства. Сделав такой вывод, я чуть слышно фыркнула и тут же с громким звоном выронила прибор, услышав его голос. «Твоя подруга, Лис, если не ошибаюсь, довольно мила, но слишком отчаянно пыталась произвести на меня впечатление». Я бросила на его спину недоуменный взгляд и принялась собирать рассыпавшиеся вилки. «Что плохого в том, что девушка хочет понравиться парню? Ты вела себя с Алексом так же?» Я стиснула зубы и негромко произнесла. «Полагаю, что это не твое дело». От окна раздалось хмыканье, а затем снова наступила тишина. Я собрала в одном месте пустые банки из-под пива и газировки, прокручивая в голове слова Элиаса. Мне невыносимо хотелось сказать ему что-то неприятное. Например, не прилипли ли у него ботинки к полу, раз он замер в одном месте. Зря ты на это согласилась. Если ты об уборке, то это была моя инициатива. И, кстати, ты мог бы мне помочь вместо того, чтобы... Я говорю про твое проживание у нас. Я застыла с пустыми бутылками в одной руке и коробкой из-под пиццы в другой. Похоже, мне все же придется смириться с тем фактом, что рано или поздно ты переедешь к нам насовсем. Тяжело дыша, я не отрывала взгляда от его спины. К сожалению, ты делаешь моего брата слишком счастливым, чтобы он поставил тебя в один ряд со всеми его предыдущими подружками. Я вернула все, что держала в руках, обратно на стол. Зачем ты мне это говоришь? Я до последнего момента надеялся, что мне удастся уговорить Алекса не торопить события. Надеялся, что его увлеченность тобой такая же пустая, как и все, что было с ним до этого. В горле появился ком. Я, потрясённая, обошла вокруг стола и двинулась к Элиасу. Встав сбоку от него в паре метров, повторила свой вопрос более требовательно. «Зачем ты мне это говоришь?» Раньше он прислушивался к моему мнению. Но в этот раз не помогли даже мои попытки внушить ему, что тебе от него нужны только деньги. «Это неправда», — выдавила я, сжимая руки в кулаки и не обращая внимания на то, как заныла порезанная ладонь. «Я знаю», — просто сказал он. Я была в шоке. Я была в негодовании. Я была в ужасе. Твое появление здесь было ошибкой. Элиас продолжал говорить чудовищные вещи еще более чудовищно спокойным тоном. Твое появление в жизни Алекса было ошибкой. Мне показалось, будто меня с силой толкнули в грудь, так, что перехватило дыхание. Элиас молча смотрел в окно. Он был совершенно безучастен ко всему происходящему. Ему было плевать на то, что он снова довел меня до слез. На то, что я была в бешенстве. Ему было плевать на меня. «Элиас, почему?» — спросила я дрогнувшим голосом. На долю секунды Митчелл скосил глаза в мою сторону, а затем снова обратил все внимание на виды за окном. «Что почему?» «Силы небесные, как же меня выводил из себя этот его равнодушный тон! Меня все трясло! Что я тебе сделала? Почему ты так обращаешься со мной? За что ты меня ненавидишь? Неужели я правда рассчитывала, что после моих слов на его лице что-то изменится? Дрогнет хоть один мускул?» Прежде чем ответить, Элиас несколько раз моргнул и чуть опустил взгляд. «За то, что ты девушка моего брата». Я была готова обрушить на него новые вопросы и полное негодование речи, но поперхнулась заготовленными словами. Элиас повернул голову в мою сторону, но продолжал предпочитать смотреть в пол под моими ногами, а не на меня. «За то, что он влюблен в тебя, а ты влюблена в него». Говорил он все тем же невозмутимым тоном, будто мы обсуждали погоду на улице, а не выясняли отношения. Я недоуменно приоткрыла рот, отчаянно пытаясь понять, к чему он клонит. Наконец Элиас посмотрел на меня таким взглядом, что мне захотелось уменьшиться до размеров крохотной мушки и улететь в форточку. «За то, что я не перестаю думать о тебе ни на минуту с того самого момента, как ты появилась на пороге нашего дома». Все мое негодование смыло пугающей ледяной волной спокойствия. Наивно было полагать, что он скажет мне правду. Не отрывая от него глаз, я устало вздохнула. «У тебя просто талант выставлять меня полной дурой». По его губам скользнула смиренная улыбка. Он вновь ненадолго опустил взгляд в пол, а затем посмотрел на меня. Но теперь в его глазах не было презрительного равнодушия, к которому я уже успела привыкнуть. В них появилась невиданная до этого в нем печаль. «Я настолько перестарался, что вконец потерял твое доверие», — негромко произнес он и склонил голову набок. «Что ж, я добился того, чего хотел». Я совершенно перестала понимать происходящее. Я вспомнила все те рисунки с моим изображением, которые нашла у него в спальне. «Элиас Митчелл? Нет, этого не может быть. Это какая-то шутка». Тем временем он снова повернулся к окну и вернул лицу полное бесстрастности выражение. «Можешь считать, что этого разговора не было. То есть...» — еле выдавила я, все еще пребывая в потрясении. «То есть как это не было?» У Элиаса напряглась нижняя челюсть. «Так что он бессмысленный». Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, но уже не от злости, а от нарастающего отчаяния. «Элиас, объясни мне!» «Ты получила ответ на свой вопрос», — перебил он меня, смотря в окно. «Как к нему относиться, решать только тебе». Я окинула беспомощным взглядом гостиную. «Кажется, я собиралась убраться?» «Нет, после только что услышанного убраться нужно мне самой, как можно скорее. Это было жестоко. Сейчас Элис повернется ко мне, саркастически усмехнется и скажет что-то в духе: «Все же я не ошибался в твоей недалекости». Но когда я вновь взглянула на него, он продолжал хмуро смотреть в окно, а по его скулам ходили желваки. Я развернулась и бесшумно направилась к лестнице. На ватных ногах добралась до своей комнаты. Будто в полубреду дошла до постели и, не чувствуя себя и своего тела, забралась в нее, не раздеваясь. Накрылась одеялом, потому что меня колотила дрожь. Уставилась в одну точку перед собой, потому что казалось, будто я сошла с ума. Завтра. Завтра утром я проснусь, и выяснится, что это все был очень, очень странный сон. Быть может, я вместе с Алексом перебрала алкоголя? А может, и нет вовсе никакого Алекса, и я лежу в кровати у себя дома? Вот-вот мама постучит в дверь и скажет, что завтрак готов, а сама она сейчас поедет в редакцию. Но вместо стука за дверью раздались шаги. До боли знакомые, чуть прихрамывающие шаги. Я затаила дыхание, словно боялась, что он услышит и зайдет ко мне. Только зачем? А зачем он сказал все те слова, что по кругу звучали у меня в голове? Элиас Митчелл вызывал слишком много вопросов и не давал ни одного ответа. Я слышала, как он зашел в свою спальню. Слышала, как медленно прошел от двери к столу, стоявшему у окна. Слышала скрип стула, когда он сел на него. Я слышала слишком много. Возможно, слышала даже его тяжелое, чуть дрожащее дыхание. Хотя, скорее всего, это было мое собственное. Я хотела забыться глубоким сном, но, как назло, все было против меня. Сколько бы ни ворочалась, ни ругала себя, не смогла сомкнуть глаз ни на минуту. Я не слышала, как Элиас лег спать. Возможно, он так и уснул, сидя за столом. Представив старшего Митчелла, пускающим слюни на свои рисунки, я должна была почувствовать веселье, но почувствовала тоску. Портреты. Мои портреты. Сколько их было у него? В тот злополучный день я успела заметить десяток. А о существовании скольких я не знала. Я стиснула зубы, уткнулась лицом в подушку и застонала.